свет стоит!» Рант выпустил из рук поводья Лианны и пришпорил коня. Его жена и Джек Кейт поскакали вслед за ним. Лошади быстро покрывали расстояние. Они мчались на север, пересекая уже второй мост через реку. Лес начал редеть. Туман, окутывающий низину, становился все гуще. Наконец, на горизонте, в неясной мгле, замаячили башни и стены Мезанселя. От дикой стряски у Лианы нестерпимо болели переполненные молоком груди. Представив, что Эймери пришлось проделать этот же путь, она едва сдерживала отчаянный вопль. «Боже мой!» — думала Лианна. «Какую цель преследует Масси? Неужели она, бесплодная, хочет присвоить Эймери себе? Или, что еще хуже, надеется завоевать любовь Жерве, взяв в заложники ребенка? То, что ее сын может быть использован для каких-то безумных целей, что его жизнь сейчас подвергается риску, сводило Лианну с ума». Они подъехали к Мезанселю с южной стороны, безмерно усталые и встревоженные. Кучка крестьян, ожидающих открытия городских ворот, с подозрением уставилась на всадников. «Ты не видел здесь темноволосую женщину на отличной лошади с маленьким ребенком на руках?» — обратился Ранд к стражу. Тот сонно заморгал. «Нет, я недавно заступил на пост». «Открой ворота», — приказал Ранд. «У нас срочное дело». Сторож лениво пожал плечами. «Нет ничего срочного, что не могло бы подождать, пока церковные часы не пробьют к заутренне». Он посмотрел на небо. «Еще минут 20». «Это слишком долго», — взревел Ранд. Сунув руку в карман туники, он вытащил несколько серебряных монет и бросил их к ногам сторожа. В глазах толстяка появился жадный блеск, но, посмотрев на крестьян, он с сожалением покачал головой. «У меня строгий приказ. В городе находится дофин Луи, поэтому все правила должны неукоснительно выполняться». Лиана нетерпеливо подалась вперед. «Ты не откроешь ворота перед племянницей герцога Бургундского?» В глазах сторожа промелькнул страх, но он все-таки стоял на своем. «Наш город не принадлежит герцогу Бургундскому». Только сейчас Лианна в полной мере осознала, что значит жить во Франции, раздираемой внутренними распрями. Бросив взгляд на Ранда, она поняла, что он тоже потерял терпение. С потемневшим от гнева лицом рыцарь с молниеносной быстротой выдернул из ножен свою шпагу и угрожающе произнес: «Ты возьмешь мои деньги или примешь удар моей шпаги?» Насмерть перепуганный сторож тут же открыл перед ними ворота. «Дофин, а?» — удивился Джек, осматриваясь по сторонам. Они направлялись к центру города. «Интересно, что он здесь делает?» «Не сомневаюсь», — ответил Ранд. «Дофин зазывает всех на свою сторону, чтобы противостоять Генриху». Лианна рассердила это замечание мужа, но она ничего не сказала. Сейчас ее волновал только Эймери. Она чувствовала за собой огромную вину в случившемся. Ей следовало бы знать, что Масси никогда не откажется от Жерве и ни в коем случае не доверять ребенка жене Мандрагона. Кроме того, да простит Господь их обоих, им с Рандом не следовало бы часами предаваться любовным утехам вдали от сына. Только после того, как еще несколько алчных ладоней зажали серебряные монеты Ранда, они выяснили, где обитает Жерве Мандрагон. узкая, заваленная.